Вечером зашла Ольга. «Саша, что случилось? Мы не виделись целую неделю. Ты не заболел? Бледный какой-то?» «Все хорошо. Дел много было. Проходи, поговорить нам надо». «Конечно, надо. Давай завтра пойдем заявление подавать. Сколько можно тянуть? Тебе что-нибудь принести попить? Компот будешь? Отстань со своим компотом. Выкладывай, что случилось. Меня не обманешь. Что-то с работой? Отказали в аспирантуре или с мамой плохо? Говори, не тяни». «Не отказали. Берут меня. С сентября. С мамой, как всегда». «Тогда что?» «Оля, послушай. Знаю, что сделал тебе предложение. Знаю, что должен отвечать за свои слова. Я не отказываюсь жениться, но согласишься ли ты, узнав, что со мною произошло?» «А что с тобой произошло? Ты мне изменил?» «Если бы». «Тогда что? Что такое могло с тобой произойти? Страшно говорить? Тебе страшно говорить? Мне?» «Не верю». «В больнице я познакомился с девушкой». «И что?» «Оля, я не знаю, что это, но я дышать без нее не могу, понимаешь? Я жить без нее не могу. Ты меня слышишь?» «Оля, прости меня. Я не могу жить в обмане. Не могу и не хочу». «И где она, эта твоя девушка?» «Она не пришла. Но я ее найду». «Ты-то, может, и найдешь. Да только нужен ли ты ей, если она не пришла? Ты об этом подумал?» «Подумал, Оля. Пока я ее не найду и не поговорю, лучше нам не встречаться». «А как же я? Ждать должна твоего решения? Как безмолвная кукла? Или дура какая-то?» «Ну уж нет. Глупости все это. Завтра же в ЗАГС пойдем и точка». «Оля, ты не поняла. Какой ЗАГС? Я с ума схожу. Я знаю, что причиняю тебе боль. Но я честно думал, что люблю тебя. Прости, мне было очень хорошо с тобой. И дальше бы так было, если бы не она. Но сейчас все изменилось, к сожалению». «А матери? Ты сказал?» «Нет еще. Тогда я ей сама скажу, что ты передумал. Ох, как она гордится своим сыном будет. Сегодня одну любит, завтра другую. Достойный сын своего отца». «Не смей. Я сам ей все объясню. Когда сам сочту нужным, и я был всегда честен с тобой». «Честен? Да ты меня никогда не любил. Принимал мою любовь? Да, принимал. Но любить? Это я тебя любила, я. Ненавижу. И не смей ко мне никогда больше приходить. Даже тогда, когда она тебя бросит. А она бросит. Я знаю». Родители встретили ее на вокзале. «Милочка, ты так похорошела, дорогая моя!» Лидия была в восторге. «Как отдохнула доченька, как настроение. Молодец, что не загорела сильно. Через 3 дня премьера. Книги прочитала?» — поинтересовался отец. «Все хорошо. Книги прочитала, роль повторяла. Ела мало, спала много, купалась и горло полоскала. К премьере абсолютно готова», — скороговоркой ответила Мила. «Знаешь, милочка, я решил пригласить на спектакль всех твоих одноклассников. Бесплатно, естественно. Ты как, возражать не будешь?» «Папа, ну это же просто замечательно. Ты у меня самый лучший папа на свете. Я вас обоих очень люблю. Спасибо вам», — сказала и, вспомнив Сашу, разрыдалась. «Мила, девочка моя, ну что с тобой? Ну, скажи мне», — Лидия обняла дочь. «Мама, все хорошо. Это я от счастья», — ответила Мила и решила, что сегодня вечером все расскажет маме. «От счастья не рыдают, милая». «Да, Мила, чуть не забыл. Ко мне в театр один молодой человек приходил. Кажется, я его в больнице видел. Может, вспомнишь его? Высокий такой, глаза у него зеленые. Он, как и ты, говорить не мог». «А зачем он приходил, Артур?» Спрашивал, как ему Милочку найти. Хотел блокноты отдать. «Папа, он отдал блокноты?» — хриплым голосом спросила Мила. Слезы моментально высохли. «Мила, что у тебя с голосом?» — напряглась Лидия. «Нет, не отдал. Он их на премьеру принесет. Или после премьеры. Я не совсем понял, он еще телефон попросил, но я не дал». «Почему? Как я мог без твоего согласия?» «Да, папа, как иногда хорошее воспитание портит жизнь». «Не говори, милая, но по-другому не могу. Воспитание». «Маме пока ничего говорить не буду», — решила Мила. 3 последующих дня перед премьерой, как обычно, были сумасшедшие. Вся семья рано утром уходила в театр и возвращалась поздно вечером. С Милой репетировали все сцены спектакля, в которых присутствовала Нина Заречная. Мила играла вяло, без настроения, образ не получался. «Что происходит, дочь? «Может, тебя заменить дублёршей? Я тебя не узнаю», — возмущался отец. «Доченька, ты знаешь, сколько известных людей приедет из Москвы? Самойлов будет, журналисты из крупных газет, даже представитель из Министерства культуры. Соберись, золотко, может, у тебя что-то болит? Скажи мне, не скрывай, милая», — уговаривала ее Лидия. «Не волнуйтесь, со мной все хорошо, я сыграю, не подведу. Только сейчас оставьте меня в покое, прошу вас», — отвечала Мила, и слезы начинали литься из глаз. Если бы родители знали, как болит ее душа, как ждет она встречи с Сашей. А вдруг действительно он придет на премьеру? Но как? Все билеты раскуплены еще месяц назад. Осталась только бронь для сильных мира сего. «Как же я раньше не подумала!» Пронзила мысль, и она, оставив родителей, бегом спустилась в комнату администратора. «Скажите, Мария Васильевна, сколько билетов осталось на завтра?» «Всего 3, но должны за ними прийти из администрации области. Они уже звонили». «Умоляю вас, Мария Васильевна, миленькая, оставьте для меня 1 билет». «Да как я могу? Меня же уволят. Даже не проси. Почему раньше не подумала?» «Не уволят. Я с папой договорюсь. Должен прийти 1 человек, он представится Сашей». «Просто Саша и все? «Нет, не все. Он скажет, я Саша из больницы». «Интересное дело, Саша из больницы. Надеюсь, не из психушки?» «Ладно, шучу. Оставлю. Спасибо вам огромное, теперь я и играть смогу». «Да, слышала я, что с тобой что-то не так. Влюбилась, наверное, в этого Сашу, не иначе». «Если бы знать, Мария Васильевна, если бы знать», — ответила Мила и, поцеловав женщину в щеку, выбежала из комнаты. «Милочка, негоже тебе влюбляться. Ты актрисой должна стать, великой актрисой, а любовь она все погубит, и жизнь, и талант», — с горечью подумала администратор. Наступил день премьеры. Милочка надела самое красивое платье, красное в белый горошек, туфли на маленьких каблучках, взяла белую сумочку и посмотрела на себя в зеркало. Да, именно такой должен ее увидеть Саша. Яркой, красивой и сильной, если придет, конечно. «Доченька, ты сегодня просто королева», — восторженно сказал отец. «Ты покоришь всех московских мужчин, украдут ведь?» «Так это же хорошо, мама, не придется в общежитии жить в Москве». «Как сказать, актриса должна быть независимой, особенно в начале пути. А то будешь играть так, как муж скажет». «Я всегда буду играть так, как буду чувствовать». «Мила», — подал голос отец, — «ты должна играть так, как режиссер говорит». «Как в «Чайке», папа». «Ну ты и язва. Ладно, играй, как чувствуешь. Я лично не против». За полчаса до начала спектакля Мила спустилась к администратору. «Мария Васильевна, скажите...» «Пришел твой Саша, не переживай. Пришел. Так и сказал. Я Саша из больницы. Оставила, мол, мне Мила билет. Ну, я ему и отдала». Ну и глаза у этого парня огнем горели. Точно из психушки. «Да, из психушки. Мы там вместе лежали. Спасибо вам, побежала я». Мила стояла за кулисами и ждала своего выхода на сцену. Молилась богам и ждала, будет ли воздушный цилиндр, похожий на туман. Она и без него может играть, но ей очень хотелось, чтобы боги и на этот раз поддержали ее. И они ее поддержали. То, что она увидела, потрясло. Из ниоткуда медленно спустился цилиндр, переливаясь голубым светом, и окутал ее как покрывалом. «Спасибо, боги! Это энергия неба, или я точно из психушки? Сумасшедшая!» — подумала Мила и вышла на сцену. Успех был ошеломляющий. Милу вызывали 15 раз. Сцена утопала в цветах. Зрители аплодировали стоя, журналисты постоянно щелкали своими фотоаппаратами. На сцену поднялись гости из Москвы, пожелали руку Артуру Вениаминовичу, Лидии, Милочке, поздравляли с успехом, говорили, что это настоящий Чехов, что вышемирский, гениальный режиссер и ему место в Москве. Такая находка образа Нины потрясает. Наконец все успокоились, зрители разошлись. Гости направились в центральный ресторан города, куда заранее были приглашены Артуром Вениаминовичем. Ждали только актеров театра, занятых в спектакле. Так было принято испокон веков, и традиции не нарушались. Премьера обязательно должна продолжиться. Ну, если не грандиозной, то, по крайней мере, скромной, интеллигентной вечеринкой в ресторане. иначе спектакль дальше не пойдет. А ведь хочется сыграть не один-два спектакля после премьеры, хотя бы до 50 дотянуть в их маленьком городке, а лучше 100. Но это с гастролями по стране, конечно. Последними из театра выходили Артур Вениаминович с женой и дочерью. Мила на минуту задержалась, вырвала из блокнота листок, написала на нем номер домашнего телефона на всякий случай и обратилась к отцу. «Папа, можно я не пойду в ресторан? Меня, возможно, на улице ждут». «Мила, об этом не может быть и речи. Тебя ждут в ресторане. Ты сегодня королева бала, ты прима. Сегодня твой триумф. Благодаря твоей игре и меня заметили люди из Москвы. Увидели, что и я чего-то стою. Тот, кто тебя ждет, может встретиться с тобой и в другой раз, а наши московские гости завтра уедут». «Родная моя, не подводи отца», — поддержала мужа Лидия. «Действительно неудобно перед такими людьми. Это некрасиво. И почему ты уверена, что тебя кто-то ждет? Ты с кем-то договорилась?» «Нет, я просто знаю. Хорошо, я пойду в ресторан, но только ради вас, родители». Они вышли из служебного входа. На улице не было ни души. «Подождите меня одну минуту, пожалуйста. Я схожу к центральному входу», — попросила Мила и, не дожидаясь ответа, завернула за угол. И она его увидела. Он стоял спиной к ней и держал в руках огромный букет белых роз. Ноги и руки перестали ее слушаться. Сердце замерло от боли и огромного ощущения счастья. Она не могла пошевелиться. «Саша!» — негромко, почти шепотом позвала его Мила, и он ее услышал. Скорее, даже не услышал, а почувствовал ее присутствие. Обернулся, увидел ее, весь подался вперед, споткнулся, еле удержал равновесие, чтобы не упасть. Остановился, немного постоял, а потом медленно подошел к Миле. Они стояли напротив друг друга и молчали. У Милы не было сил оторвать от него взгляд. Не было сил сказать ему хоть одно слово. Так бы стояла целую вечность и смотрела. И ничего в жизни больше не надо, только бы видеть его и знать, что он рядом. «Я пришел, чтобы услышать твой голос. Саша, это тебе. Ты прекрасно играла». Он протянул букет. Мила взяла цветы, слегка дотронувшись до его руки. «Ты хотел мне вернуть блокноты?» «Хотел. Мы можем встретиться. Я ждала тебя 2 часа. Я ждал тебя 5, но ты не пришла». «Саша, я пришла. Я ждала». «Я пришел в 11, как договорились». «Я пришла в 5. Там было написано 17». «Видимо, у меня отвратительный почерк. Он всему виной». «Мне надо идти. Меня ждут». «У тебя прекрасный голос. Завтра в 11, там же». «Да, я приду». «Саша, у тебя необыкновенный голос». «Саша». «Что?» «Возьми, это мой домашний телефон». Милу бил озноб. Ей казалось, что у нее поднялась температура. Голос не слушался ее. Прикосновение к его руке отозвалось в душе такой нежностью и болью, что хотелось плакать и рыдать от счастья. Или умереть. Ее чувства к нему не были совместимы с жизнью. Почему-то вспомнилась мамина каждодневная фраза. «Я ушла. Меня уже нет», — тихо сказала Мила. «Меня давно уже нет», — так же тихо ответил Саша. Мила быстро отвернулась от Саши и, еле сдерживая слезы, пошла к родителям. «Завтра. Я увижу его завтра. Боги, но я же согласилась на Москву. Что же мне делать? Боги, помогите. Афина, милая моя, подскажи». В ресторане их встретили бурными аплодисментами. Все поздравляли Артура Вениаминовича с новым творческим успехом, произнесли тост за новый талант в лице Милочки. Представитель из Министерства культуры произнес длинную речь о том, что с завтрашнего дня он начнет заниматься переводом господина Вышемирского в Москву и что он своих слов на ветер не бросает. Страна должна знать свои таланты. Менее чем через полгода вся Москва будет говорить о нем, о Вышемирском. В середине вечера, наверное, уже далеко за полночь, к Миле подошел Самойлов с алой розой в руке. «Это вам в знак моего глубокого уважения и восхищения вашим талантом, Людмила. Я потрясен. Вы будете великой актрисой». «Спасибо. Мне приятно слышать, что вам понравилось. Спасибо за розу. Для меня эта роза, как в «Маленьком принце» Экзюпери, значит гораздо больше, чем все розы на планете». «Вы не только талантливы. Вы еще и добры. Надеюсь, мы встретимся с вами когда-нибудь на съемочной площадке», — сказал великий актер, поцеловал ей руку и отошел. Вечер постепенно подходил к концу. Гости стали прощаться и расходиться. Домой Мила с родителями вернулась уже под утро. Она пыталась уснуть, но не могла. Предстоящее свидание с Сашей не давало покоя. Наконец, она уснула, и ей приснился сон.